Беспредельность мироздания. Прежде чем говорить о беспредельности мироздания с эзотерической точки зрения, полезно сделать небольшой экскурс в область современной экзотерической науки, которая за последний полувек продвинулась большими шагами вперед. Постепенно и медленно происходит сдвиг в сознании современного человека в сторону принятия многих эзотерических истин, но все-таки, хотя с оговорками и с сомнением, происходит. Последние блестящие открытия во всех областях знания опровергли многие устаревшие гипотезы и теории, точно так же, как способы и приемы исследований. То, что еще недавно считалось нерушимым и незыблемым, зашаталось, и много больших китов, на которых базировалось миросозерцание современного человека, уплыло или уплывает из его сознания. По интересующему нас вопросу большие достижения сделала современная астрономия, которая имеет специальный термин или специальную меру для измерения беспредельности пространства временем. Этой мерой является световой год, или пространство, проходимое лучом света в течение года, считая, что скорость движения света составляет 300 тысяч километров в секунду. Уже давно астрономия пришла к выводу, что созвездия в космосе сгруппированы в большие или меньшие скопления звезд, которые называются галактическими системами. Некоторые из этих галактических систем удалены от нас на такие огромные расстояния, что кажутся глазу земного наблюдателя небольшими туманностями. Туманность Андромеды, например, находится от нас на расстоянии 1 миллиона световых лет. По исчислениям де Ситтера, в каждой части космического пространства протяжением в 1 миллион световых лет находится одна галактическая система, а во всем космосе содержится около 80 миллиардов галактических систем. Наша Солнечная система входит в состав звездного скопления размером в 2000 световых лет, которая вместе с нами входит в состав галактической системы Млечного Пути. Несмотря на свою огромную протяженность в 1 миллион световых лет, система Млечного Пути занимает лишь ничтожную часть космического пространства. Центр этой великой системы находится в созвездии Стрельца, а наша Солнечная система находится у самого края ее. Ученые пришли к заключению, что вся эта великая система, вращаясь вокруг своей оси, вращается также вокруг своего ядра, которое находится от нас на расстоянии 25 тысяч световых лет и совершает оборот вокруг него один раз в 200 миллионов лет. Кроме галактических систем, в последнее время некоторые ученые исследовали так называемые трансгалактические спиральные туманности, находящиеся от нас на расстоянии несколько сот миллионов световых лет. Эти трансгалактические туманности являются такими же скоплениями звезд, как и галактические, с той лишь разницей, что они находятся от нас на неизмеримо большем расстоянии. Формы этих туманностей приводят к выводу, что они также вращаются вокруг своих осей. Ученым удалось точно так же исчислить расстояние между большими трансгалактическими туманностями, причем оказалось, что они во много раз превышают расстояние между самыми удаленными звездами нашей галактической системы. Самое же удивительное оказалось то, что расстояние между трансгалактическими системами становится все больше и больше, что они друг от друга удаляются, что скорость бега их все время увеличивается и что космос благодаря этому расширяется. Если под всеми этими наблюдениями и достижениями ученых, в достаточной мере рисующими величие и беспредельность мироздания, можно подписаться обеими руками, то заключительные их выводы все же печальны. Наука установила, что космос якобы имеет предел. Исследования размеров спиральных туманностей будто бы подтвердили теоретические заключения об ограниченности космоса и дали возможность исчислить его размер. По исчислениям Эйнштейна, де Ситтера, Леметра и других, размер космоса равен 4 миллиардам световых лет. Раз космос имеет предел, то пространство где-то кончается, и то, что находится за космическим пространством, не есть уже более пространство. Туда не достигают гравитационные поля небесных тел, туда не проникают световые лучи. Таким образом, световой луч тоже должен где-то остановиться. Из фактора расширения космоса вытекают другие, столь же малоубедительные теоретические рассуждения. Эйнштейн полагает, что космос расширяется уже 10 миллиардов лет. Но раз он расширяется, то, стало быть, было время, когда он был очень мал, и размер его равнялся нулю. Иными словами, космос не вечен, и все сущее развилось из ничего. Из этого же фактора расширения космоса вытекает и другой безотрадный вывод, а именно, раз он расширяется, то наступит время, когда он начнет суживаться и уменьшаться, и придет к своему концу.